пусть он передаст это Музе, что вы, именно вы, готовы отпустить вообще всех узников лагерей, а не только избранных раввинов. Вы тогда выиграете интеллектуалов, ибо вы и никто другой окажетесь их спасителем». Мюллер задумчиво сказал: «Мальчишка, после того, как он вырос здесь, в гетто, без еды и прогулок, не сможет делать новых еврейчиков, а девка сможет. Бабы выносливее». Штирлиц знал, что Мюллер скажет именно так. Они всегда норовят поступать наоборот. Никому не верят. Он на это именно и рассчитывал, когда говорил про то, что в посольство надо отвезти девочку. Рубенова просил за мальчика. Как его зовут-то? Ах да, Пауль. Сочинил симфонию в 5 лет. Бедненький человечек. А у Мюллера действительно нет времени, иначе бы он прослушал мою работу с Рубенау в камере. Он бы тогда не клюнул на поддавок с девочкой. Интересно, кто же из его людей изучал наш разговор в камере? Ах, если бы он сейчас поручил мне съездить за женщиной. Но он никогда на это не пойдет, сказал себе Исаев. Не надо играть в жмурки с судьбою. Смотри прямо в глаза. «А почему бы действительно не попробовать?» — задумчиво спросил Мюллер. «Почему бы и нет?» Через 2 часа Рубенау сидел в кабинете Мюллера, лающе плакал и при этом улыбался сквозь слезы. Жена его тоже плакала, прижимая к груди дочь, и повторяла, по-детски всхлипывая: «Это все, господин Мюллер. Мы должны молиться за него, Вальтер. Это он, его доброе сердце. Ты должен отплатить ему таким добром, какое только можешь сделать, Вальтер. Это господин Мюллер. Он сказал мне... «Успокойтесь», — деревянно улыбнулся Мюллер. Лицо как маска, улыбка, насильно положенная на губы, казалось гримасой брезгливости. «Успокойтесь, милая. Я бы и вашу девочку оставил там, у швейцарцев, но вы, надеюсь, понимаете, как я рискую, спасая мальчика. Когда ваш муж приедет в Швейцарию, пусть он найдет в телефонной книге Лозанны адрес господина Розенцвейга. Это мюнхенский адвокат. Я лично переправил его через границу, чтобы беднягу не арестовали в 38-м, когда начались гонения. Спросите его, скольких евреев я спас. Спросите. Рубенау, вы убедились, что мой человек, беседуя с вами, нисколько вас не обманывал?» «Да, господин Мюллер, я убедился. Я готов слушать, как собака. Я закажу моим друзьям и внукам, если они будут молить за вас Бога и просить счастья вашим детям». Мюллер повернулся к женщине. «Госпожа Рубенау, вас отвезут на хорошую квартиру. Вы будете там в полной безопасности, если только ваш муж не решится на нечестность». Женщина воскликнула, прижав к себе дочь: «Он не посмеет! Он сделает все, добрый господин Мюллер». «Все может сделать Бог», — ответил Мюллер. «Человек — раб обстоятельств». «Человек не Бог», — согласно кивнул Рубенау. «Но я буду делать все, что только можно». «Это хорошо», — легко согласился Мюллер. «Но ведь можно говорить, что сделаю все, и при этом ничего не делать. Погодите, дослушайте меня. От вас шарахнутся, когда вы скажете, что вас отправил я, не кто-нибудь, а шеф гестапо». Рубенау покачал головой. «Там сидят умные люди, господин Мюллер. Они понимают, если и можно чего-то добиться, так это тогда, когда имеешь дело с хозяином предприятия. А кто, как не вы, хозяин предприятия?» «Хозяин предприятия? Рейхсфюрер Гиммлер. Я маленькая сошка, о которой слишком много говорят».